Вот он вздохнул и шевельнулся. Постучит, уйдет. Ах, если б стукнул, если б распахнуть дверь и сказать. Что сказать? Нет, самой нельзя, нельзя первый. Он посмеется когда-нибудь, потом. Печально зазвучали его шаги. Схватив себя за виски, она навалилась грудью на дверь, заперта. Надо повернуть ключ, надо позвать. Его шаги звучат все дальше, дальше. Уходит, уйдет сейчас. Но отвори же, позови его, несчастное. «Не могу!» — застонала она, схватившись за волосы и дергая их в выступлении. «Нет, нет, нет!» Она упала на ковер, задыхаясь от неутоленной жажды наслаждения, всем доступного, для всех возможного, кроме нее, кроме нее. На другой день она не могла поднять головы. Сутки лежала, страдая мигренью, в полумраке и полной тишине. Аннушка клала ей на голову горячие компрессы и никого к ней не допускала. Микульский пришел в отчаяние. Поставили сборный спектакль, но половина публики вернула билеты в кассу. Один раззор. Они сидели в городском саду под старой липой. Весь день парило, неподвижный воздух был накален. Ждали грозы. Надежда Васильевна, как барометр, была чутка ко всякой перемене атмосферы. Жизнерадостно в солнечные дни, раздражительно и подавлено в непогоду. Грозы она не боялась. Еще в детстве ей доставляло наслаждение стоять на крыльце, когда все запирали окна. На своем хуторе она всегда с террасы любовалась грозой и смеялась над Верочкой, которая прятала лицо в подушке. Никогда не ахнет, бывало, только прижмурится, если ослепит молния или грохнет над головой удар. Но перед грозой Надежда Васильевна всегда была больна. Нервы напрягались, не хватало воздуха, хотелось рыдать, кричать. Привычное самообладание покидало ее. И в этот раз, сидя на скамье городского сада рядом с Хлудовым, она была бледна и измучена. Пот бисером выступил над губой, на висках, на лбу. Пульс бился неровно. Горлу подкатывал клубок. Вот уже третий день гроза проходила мимо, не принося облегчения. «Вы больны? Пойдемте домой». «Нет-нет, там еще душнее, нет сил идти». «Нас застигнет гроза, слышите?» Где-то недалеко уже ворчал гром. За деревьями давно поднимались синие взлохмаченные тучи, и вдруг вершины лип качнулись и зароптали. Это был первый порыв ветра. «Наконец!» – прошептала Надежда Васильевна, поднимая бледное лицо. Но это длилось один только миг, и опять замерли деревья и поникли над скамьей неподвижные ветки. «Неужели опять пройдет мимо? Я не могу больше!» — лепетала Надежда Васильевна, ломая руки. И Хлудов был поражен. Этот жалобный голос, эти слезы, что дрожали в нем. Он всегда видел ее сильной, смелой, насмешливой, чуждой слабостей.